«Нет, нет, сэр Гриффиндор, я этого не говорил. Просто сейчас», — слегка замялся Пиверелу, — «мы слегка обеспокоены начавшейся охотой на нас. Ваша школа — это замечательное место. Святое Братство сейчас лютует в Европе и не ровен час доберется до Альбиона, вернее говоря, уже добрались, но пока что ведут себя тихо. Мы не можем пока открыть школу, если вы об этом, господин Пиверелу», — встрял я, встав рядом с рыжим волшебником. «Мы, грубо говоря, только построили здание. На нем практически нет защиты, не оборудованы классы, не нанят персонал, который будет учить, готовить и обстирывать ораву учеников. Ну, с персоналом мы можем помочь», — хитро улыбнулся один из сопровождающих Харальда. «А вы простите, Хагар Маккензи, а это мой сабуто есть хороший друг по имени Визен, П.А. Визен, звезда в созвездии Большого Пса, Блэк, из новообразованного рода Блэк», патетично выдал седоватый субъект. Визен Блэк выглядел младше всех присутствующих, хотя когда-то черная, почти антрацитовая шевелюра была изрядно тронута сединой. «И как же вы собираетесь нам помочь?» — спросила Кандида, встав около меня. Слово взял Визен Блэк, выйдя на шаг вперед. Аура говорила, что он смело может конкурировать с Пенелопой по силе, а сама аура была как у сильного мага тьмы с переливами, напоминающие волны в море. Приглядевшись к нему поближе, я понял, что Визен да куча маг воды. «А леди Коктевран, я знаю вашего отца и поверьте мне, что вы вряд ли останетесь недовольны. Мы готовы найти для вас подходящих волшебников в качестве учителей. Вы не врете». «Это хорошо», — сказал я, разглядывая ауру Пиверелла и Блэка. Блэк слегка дернулся от моих слов и внимательно рассматривал меня, а в частности мою ауру. Скрывать ее я особо не собирался, и лишь слегка приоткрыл для того, чтобы Визен понимал, с кем имеет дело. По правде, из всех основателей я наиболее сильный по магии и по большому счету именно я построил Хогвартс, пусть и посредством оплаты услуги в Миргороде. К слову, надо бы туда еще раз смотаться, кажется, где-то там я видел отделение гильдии мастеров магии. Если получится, то можно будет с ними договориться об контракте на преподавание. Не все же нам четверым тянуть. Итак, что вы предлагаете? Снова взял слово Годрик. Группа магов, судя по возрасту, глубоко за сотню лет принялась разливаться соловьем на тему школы. Мы ее так и так открыли бы, может, в следующем году, когда земля, под которым живет элементаль жизни, не начнет приносить стабильный рост растений. Семенами и прочим занималась Пенелопа, и надо сказать, что семян она привнесла много, даже очень. Пришлось зачаровывать отдельное поле, неподалеку от озера. К самому озеру мы пока не совались, хотя чувствовали, что там много всего обитает. «Хорошо, а что вы хотите за свою помощь?» — спросила доселе молчащая Пенелопа у Харальда. Тот слегка дернулся, а в ауре промелькнуло недовольство. «Пенелопа чувствует ауры, вот только скорее всего она их не видит, как я. Мы хотим, чтобы в вашей школе учились все дети, то есть и дети аристократов», — выпалил Блэк. Маккензи, что стоял рядом, молчал в тряпочку и не отсвечивал. Кандида, в свою очередь, заинтересованно поглядывала куда-то влево. «Ну, вообще-то мы и планировали, чтобы в школе учились дети любого сорта и происхождения», — заметил Годрик, успокоившись. «Ну тогда замечательно. Вы позволите осмотреть школу?» — спросил Пиверелу. «Конечно», — ответил я, опередив Рыжего, хотя тот явно хотел ответить так же. Осмотр занял у процессии почти весь оставшийся день. Переночевали все мы в замке, но пришлось немного извратиться для создания комфортных условий для новоприбывших. Все-таки замок практически пуст от мебели и прочих удобств, за исключением комнат, где живут наемники Годрика. Утром делегация покинула замок, а я вспомнил, что в Хогвартсе была еще одна линия обороны в виде рыцарских доспехов големов. Подкинув эту идею Годрику, как тот с невероятным энтузиазмом взялся за работу. Как оказалось, Гриффиндор неплохой големостроитель и трансформатор, если забыть про его увлеченность боевой магией. Кроме этого, наши девушки-основательницы тоже присоединились к работе. Кандида так вообще решила создать воистину огромную библиотеку, вследствие чего много раз бегала домой и притаскивая те или иные книги. Пенелопа и Годрик поступили так же, а я решил эти книги попросту создать, благо что в моем разуме хранится много знаний. Но не буду же я писать эти книги сам. Наскоро я создал небольшой артефакт из обыкновенного пера, которое пишет само по себе. Набрав в лесу кучу гнилых бревен и прочего природного мусора, я принялся за работу. Трансформация для джинна почти как дыхание, и по итогу библиотека, на которую мы вывели целую пространственную складку, стала заполняться с немаленькой скоростью. В один из вечеров, когда мы отдыхали после трудов насущных, Кандида подняла тему религиозных движений еще раз. Я в свою очередь не боялся Святой Церкви, но здраво опасался. В века Инквизиции, власть Церкви была даже больше королевской в некоторых странах. Альбион, конечно, находится далеко от всего этого, но это не значит, что в один прекрасный день в нам в школу не придет настоятель Церкви и не попросит у нас выдать детей для очищения в костре. Поэтому школу мы решили оградить еще одним кругом защиты. Всем известно, что простые люди, то бишь не маги, не могут видеть волшебство, пока этого не хочет сам маг. В связи с этим есть такой комплекс чар, не позволяющий им видеть объекты магического толка. Так вот, мы решили оградить школу мощным комплексом чар, который продержится как минимум несколько столетий, а если напитать их маной по самое не могу, то и тысячи лет. К тому же я высказал опасение, что о нашей школе магии многие узнают и, возможно, у многих возникнут мысли подмять школу под себя. Ведь мы не вечные, ну почти. Элементаль жизни оправдывал свое название и растения, даже магические росли как на дрожжах. За прошедший месяц мы сняли несколько урожаев, чем десятикратно отбили расходы, потраченные на них. Не то чтобы мне было жалко золота, ведь для меня это всего лишь металл желтого цвета. Школа по прикидкам уже будет готова принять студентов уже в следующем году. Однако вопрос с преподавателями стоял довольно остро. Мы вчетвером, конечно, маги сильные, но мы рискуем банально не вывести нагрузку, а ведь нам нужно время и на свои дела, которых меньше не становится. Годрик, например, загорелся идеей поучиться у наших гостей из иного мира, я имею в виду гоблинов. Те успели прославиться, как неплохие кузнецы и артефакторы, правда, принцип построения артефактов остался для скрытым. Спустя еще полгода, как и обещал лорд Харальд Пивереллу, к нам начали приходить люди, готовые взять на себя тяжкую ношу по обучению и воспитанию подрастающего поколения. Вглядываясь в их души, я некоторым отказывал в приеме на работу. Все потому, что мне не нужен профессионал своего дела, ненавидящий учеников в целом и детей в частности, хотя, учитывая, что мы планировали учить детей всего 10 лет в качестве начального образования, затем еще столько же, если ученик захочет повысить уровень своего профессионализма. Не забывали мы о клятвах, даваемыми учениками, учителями и прочим персоналом, дабы сходу исключить различные перегибы как со стороны учеников, так и со стороны учителей. Клятв было много, и большая часть регулировала непосредственно учебный процесс, а также взаимоотношения между учителем и учеником. Пивереллу мы сразу сказали, что школа – это независимая территория, в которой нет места политическим дрязгам. Мы не хотели, чтобы однажды какой-то ушлый маг, ставший директором, начал бы участвовать в политике государства. Дело директора – быть главным защитником школы, то есть как минимум он должен быть сильнее любого из учителей или деканов факультетов. Да-да, мы ввели такие факультеты, названные нашими фамилиями. Этим мы хотели сохранить наши имена в веках. Обучение на каждом из них было общим, но с некоторыми нюансами. Во-первых, дети проживали в четырех разных местах, что отчасти исключало мордобой из разряда «все против всех». Во-вторых, Годрик предложил зачаровать свой шлем под артефакт, выявляющий различные черты характера. Конечно, было бы намного легче распределять детей по магическим склонностям, но беда в том, что редко какой ребенок клонен к одной магической стезе. Проще собирать вокруг себя самых подходящих под характер, дабы его было легче менять или наоборот усиливать его черты. Годрик сразу сказал, что он будет делать упор на боевую магию, так как в ней является мастером. Редкие спарринги с ним это подтверждали, пусть до моих сил рыжему пахать и пахать. Я в свою очередь решил собирать тех, кто реально хочет стать архимагами. Ведь каждому архимаг не чужды амбиции, ведь, как говорится, маг, что не хочет стать архимагом, плохой маг. Вот от этого я и хотел отталкиваться. Кандида в свою очередь ценила именно знания и их поиски. Пенелопа же сказала, что для нее все ученики в первую очередь дети, и относиться она будет к ним соответственно. В заботах о школе прошел еще год. Я был безумно горд собой, и без устали работал над тем, чтобы школа ни в чем не нуждалась. Сайфа, к слову, я тоже припахал к делу, и надо сказать, мальчик явно хотел похвастаться передо мной успехами. Его аура стала больше и плотнее, занятия йогой сказываются, а сам мальчик стал выглядеть лет на 15 точно. Фигурой пронизывающий взгляд Сейфа, вкупе с непосредственной детской улыбкой грозили в будущем разбить не один десяток женских сердец. Даже Кандида украдкой полюбовалась моим учеником, а это кое-что да значит. Я в свою очередь решил, что Сейфу не помешает реальный боевой опыт и попросил Годрика потренировать мальца, он мне, к слову, не отказал. Да и Сейф был очень рад, ведь по большому счету он обучается не только у меня, но и других сильнейших магов своего времени. Спустя еще год, когда мы были уже почти готовы к открытию, ко мне прибыл неожиданный гость. Глава 29 Василий. Глава 29 Василий. Добрый день, я ищу господина Салазара Слизерина, сказал мне гость, в котором я опознал Густава Фламеля. Вот так сюрприз. Добрый день, а вы кто и зачем он вам? Спросил я, опершись на посох. Благодаря тому, что я мыслю не мозгом, а непосредственно шестым началом, плюс я до кучи маг разума, поэтому моя аура и посох невероятно быстро наполняются заклинаниями на все случаи жизни. Ой, простите, мое имя Густав Фламели, я слышал, что Салазар Слизерин хочет открыть здесь школу магии. Мда, слухи действительно быстро распространяются, подумал я, а слух сказал, я Салазар Слизерин. А так это о вас говорил отец, и что же Шарль обо мне такого говорил? Взяло меня любопытство. Многое, в основном неприятное, изогнул губы в улыбке Густав. Ладно, а теперь расскажите, зачем вы меня искали? Мой отец, если можно так выразиться, после поражения в поединке с неизвестным магом, немного озверел, и теперь под ним стонут даже его соратники-архимаги. Вы, как я понял, тоже архимаг, только более высокого уровня, раз смогли без особых усилий одолеть моего отца в бою. Это правда, я одолел твоего отца в поединке, и это, конечно, интересно, но вопроса, что вам нужно, не отменяет. Зачем это вам? А еще я слышал, что вы и трое ваших друзей построили школу, где будете учить магии. И откуда же вы это узнали? Слухи о создании школы уже вовсю ходят по земле, не дал Густав прямого ответа. Некоторое время мы молчали, я активировал магическое зрение и усиленно осматривал душу Густава. Тот слегка ежился под моим взглядом, но взор не отводил, за что тот заработал лишний плюсик. «Позвольте работать в вашей школе», — решился на что-то Густав, чем меня серьезно удивил. «Вот так вот запросто попросился работать неизвестно к кому, а вдруг я по выходным вскрываю архимагов для опытов?» «КХМ неожиданно. Но позвольте спросить, почему вы хотите преподавать в моей школе?» «Я слишком слаб, как волшебник», — признался Густав, «и хотел бы стать сильнее и умелее. Допустим, но для того, чтобы полноценно преподавать, вам нужно будет давать довольно жесткую клятву, суть которой не вредить школе, ну и в качестве бонуса предоставить некоторые знания, которые позднее станут общедоступны для молодых магов. Я и мои друзья именно этим и занимаемся, ведь, чем больше магов, тем больше магии. Я это прекрасно понимаю, господин Слизерин. Жить придется в замке, если у вас поблизости нет жилья. Школа будет работать 9-10 месяцев в году, вследствие чего обучение молодых магов будет поставлено на поток. Кандида сейчас совместно с Годриком и Пенелопой ваяют артефакт, чтобы тот выискивал магически одаренных детей по всему Альбиону. Для этого нужна просто огромная магическая сеть, сделать которую довольно сложно. Хотя можно в принципе обойтись серией ритуалов, завязанных на обнаружение активных пользователей магии. После этого Густав подписал контракт, предварительно внимательно ознакомившись с ним. В качестве аванса за работу я поселил его в преподавательском крыле, что располагается неподалеку от Северной башни, и пообещал платить 100 золотых в месяц. Густав аж покраснел от радости, ведь, как я выяснил позднее, за каждую дуэль он получал от силы 10-15 монет, и то в случае выигрыша. Шарль Фламель был довольно состоятелен, но вряд ли он смог бы выкладывать каждый месяц по сотне монет чистого золота, ведь другой златы я стараюсь не создавать, вернее не трансформировать. Таким образом пролетел еще месяц, за который наш штат существенно разросся. Среди нас появились преподаватели магии огня, воздуха, рун, истории и многих других предметов. Густав Фламель занял должность преподавателя дуэльного мастерства, и, показав мне программу обучения, я подал ему руку. Ведь искусство дуэли не ограничивается пафосными бросками заклятия в противника, но еще и физической подготовкой. Годрик тоже присоединился к Фламелю и заодно преподал ему пару уроков и хитростей, что используют непосредственно боевые маги, ведь одно дело дуэль, но совсем другое бой насмерть. Многое, конечно, пришлось взять на себя. Кандида решила преподавать основы некромантии и магии разума, Пенелопа травологию, Сиреч флористику и анимагию, не ту, в которой маг может превратиться в животное, а правильную. Годрик занялся вместе с Густавом боевой подготовкой будущих студентов, а я взялся за теорию магии, иллюзий, метаморфизм и доппельмагию. Негоже, если столь полезная область искусства здесь будет забыта или вовсе неизвестна. Однако, преподавательский состав все равно не полный, нет учителей по алхимии и зельеварению, ну и грамотного целителя, что руководил бы в больничном крыле Хогвартса. Там, к слову, было битком набито различными рунными кругами, призванными удержать душу в теле, ведь именно там по логике должны будут обучаться будущие врачи. Вообще первые года два я бы не подпускал учеников к практике, но пример Сайфа с его сырыми выбросами силы говорит о том, что надо научить, как контролировать их. Сходу приходит в голову идея о заклинании вампире, что должен будет высасывать магию выше определенного порога силы, не контроля, а именно силы. Чем сильнее заклинание будет использовано, тем быстрее оно будет поглощено бремером в алтарь. Могильный алмаз способен вмещать в себе огромные объемы маны, а за его контролем бремер присмотрит. Однако для того, чтобы ученики учились усердно, нужен пример мощного волшебства. Ага, а что если организовать полигоны для отработки наиболее мощных заклятий? Можно попробовать выкрутить рунные круги так, чтобы они даже длань выдерживали. Так, что-то меня понесло не в ту степь. Впрочем, я обдумаю это позже и с остальными основателями. Еще одним интересным наблюдением послужили призраки, что начали потихоньку появляться в замке. Оказывается, здесь в окрестностях погибло в свое время множество людей, чьи астральные тени не ушли на перерождение, как должно. Хотя называть их призраками будет слишком обидно для самих призраков. Ибо, что такое призрак? Это дух разумного существа, каким-то образом закрепившегося в мире смертных. Обычные люди редко видят их, так как они по большей части бесплотны и нематериальны. Большинство магов, даже не обученных, видят их, но те для них словно предмет интерьера или забавы. Воздействовать на мир духи не могут, в полном смысле этого слова. Вместо этого, они ощущают мир по-другому. Так вот, когда духи начали обживать наш замок, я, наговорив несколько заклинаний экзорцизма, или если проще изгнания, принялся наносить духам добро и справедливость, так как духи для существования поглощали ману. Пусть крохи, но сам факт, и еще их было около полусотни, что весьма немало. Проводив в последний путь несколько особо наглых и жадных духов, призраки слезно попросили не изгонять их, так как в лимбо или астральный план они идти не хотят. Там для них особо делать нечего, а скука – такая вещь, что воздействует на всех, даже богов и демиургов. По итогу разговоров, говорила с ними Кандида, был принят договор, по которому призракам дозволяется жить в Хогвартсе, но в обмен они должны стать своего рода помощниками для учеников. Живые люди имеют привычку уставать, а призраки нет. Призраку вообще сложно устать физически. Поэтому их запрягли патрулировать школу и чуть что сообщать нам обо всем, что может быть опасно для учеников. Также материальный вопрос тоже стоял довольно остро. Никто из нас не горел желанием постоянно заниматься закупками и обустройством огромного замка. Пенелопа предложила взять на работу завхозом одного знакомого скриба, или очень слабого мага, по имени Ханкертон Хамбл. И на то было несколько причин. Скрибы — это не люди второго сорта, а просто очень слабые маги, чья сила может быть наращена просто со временем. Обычно дети проявляют силу вплоть до 11 лет, и поэтому их особенно усердно мы сейчас искали. Общее обучение мы решили начинать лет с 7, но не в Хогвартсе, а в специальном приюте, если дети сироты или с родителями, не имеющими магический дар. Но как найти их столько? Да еще ежегодно. Ответ был до гениального простой. Ритуал. Мы вчетвером провели масштабный ритуал по поиску магически одаренных детей по всей Британии. На специальной карте, изображающей наши острова, нарисованной Годриком, сияло множество маячков, указывающих на наши цели. Плюс Пенелопа, дабы упростить нам задачу, выдала идею о книге Гроссбухе, где будут автоматически появляться родившиеся на территории Альбиона дети, обладающие даром магии, что в итоге и было сделано. Усилий было затрачено «мама, не горюй», но теперь мы были уверены, что не пропустим никого с магическим даром. До открытия школы оставалось все меньше времени, а я ломал голову насчет защиты школы. Ведь нужно было думать не только о внешних врагах, но и о внутренних. Если с наскоку взять крепость нельзя, то можно измором или хитростью. Ни я, ни прочие основатели не претендовали на звание самого хитрого или умного, но не попытаться предусмотреть все, нельзя. Церковники могут прислать к нам школу ребенка, опутанного магическими обетами и клятвами, а потом использовать полученную в школе и о школе информацию против нас же самих. С одной стороны детей жалко, а с другой обучать потенциального врага, как минимум глупо. На этот счет я конкретно так закусился с прочими основателями. Они считали, что ребенок, учащийся в магической школе, априори не должен будет пытаться причинить ей вред. Но и с моим утверждением о клятвах верности единому Богу спорить не смогли. В итоге, каждый остался при своих. Неприятное чувство. Не добившись от разговоров практически ничего, мы в итоге оставались при своем мнении. Однако, я решил пойти на небольшую хитрость. Годрик предоставил свой шлем для того, чтобы определять характер ребенка и заодно его стихийную составляющую, необходимую для дальнейшего обучения. Однако голем из шляпы получился довольно убогий, поэтому я предложил вселить в будущую распределяющую шляпу чью-нибудь душу, а лучше духовный отпечаток от наших душ, в идеале обезличенную душу, в которую можно наставить сколько хочешь ментальных закладок, и одна из них гласила бы «искать следы клятв и обетов на неразглашение информации». Я, конечно, понимаю, что дети особо не виноваты, но и обучать таких нельзя. Банально потому, что если церковные иерархи нападут на школу, то придется убивать их вместе с вчерашними школьниками, а это мне претит. И все же, что делать-то? Впрочем, пока школа официально не открыта, то можно попробовать наваять артефакт, способный видеть следы от обетов и клятв. Но как определить нужных нам? Вот этот вопрос меня мучил днем и ночью. Я тупо не видел возможности вычислять залетных шпионов. Однако несколько шагов в сторону своей паранойи я таки сделал. Во-первых, библиотека замка – это практически адамантовый сейф. На помещение, где стояли книги, было наложено невероятное количество чар и прочего, что каждая из этих книг можно было отбивать аваду, и там мог потусить некромант с дикого похмелья, а книги все равно будут целы. Однако это работает, пока книги в библиотеке. Но в таком случае, просто запретим вынос книг из обители знаний. Что до доступа, то доступ туда будет открытый, но за попытку вынести хоть страничку будет караться неоправданно жестко. Вне зависимости от статуса провинившегося ученика выпарит. Причем особыми розгами, которые даже йогов заставит ойкать от боли. Что уж про учеников говорить. Во-вторых, Кандида все же допускала, что книги могут попытаться уничтожить тем или иным методом, поэтому запрягла Бримера на создание чуть ли не отдельного домена, где будут храниться знания. Разумеется, школа не должна будет застаиваться, ибо застой равно стагнация, а стагнация – последний шаг перед деградацией, что для места, где ученики учатся, неприемлемо. Так что всей нашей кодлой мы создали артефакт, сканирующий любой предмет в школе и создавая на его основе матрицу для копирования и последующей материализации. Вообще это сильно напомнило мне о доппельмаге, только не доппели людей или существ, а доппели столов, стульев, чистящих средств и даже некоторых ингредиентов для зелья и декоктов. Кандида назвала это помещение комната, так и всякий доступ туда будут иметь все ученики, что жаждут знания и силы, основываясь на воображении ученика. Кандида вместе с Бримером потели 4 месяца, но в итоге сделали эту комнату. Там было возможно было представить все, что угодно. Библиотека, полная книг, спортивный зал, даже обстановка моего бывшего дома. Проще говоря, комната так и сяк была гениальным изобретением. Основой комнаты послужил артефакт, который мы создали ранее. Работа кипела и к августу 993 года нашей эры. Мы были полностью готовы начать учить детей магии. Учеников мы решили набирать отовсюду и рассылали приглашения каждому, кто отображался в книге имен Хогвартса. Несложно было наплодить письма и подписать их. «Винчеза, что ты можешь доложить?» Скучающим тоном спросил человек на золотом троне и темно-синей маске, скрывающей верхнюю половину лица от любопытных взглядов. Из сине-черная мантия, достающая аж до каменного пола, свободно висела на своем хозяине. «Ваше Преосвященство, пред ликом господа нашего клянусь говорить правду, только правду и ничего кроме правды», горячо ответил молодой человек, низко склонившись перед троном. Одет молодой парень лет 20, а то и младше, в почти такую же мантию, как и его визави, только на порядок светлее и расписанный различными рунными узорами. «Можешь начинать», — величаво махнул рукой человек на троне. «Наша вера ступает по миру большими шагами. Под нашей дланью уже сейчас стоят несколько стран. Вскоре вся Европа будет едина в вере. Но процесс, к сожалению, не столь быстр, как того хотелось бы. Мы действуем максимально аккуратно и не привлекаем внимания власть имущих. Но, к счастью, могу сказать, что все идет как запланировано. Переходи к сути», — чуть более холодно велел старший, слегка поморщившись от небольшой мигрени. «Простите, ваше преосвященство, на востоке, где живут дикари, мы пока не будем идти, по крайней мере пока. Что касается Европы, пока что не все гладко идет. Возможно, лет через 100 или 200, когда наша вера окрепнет достаточно, чтобы нести святое слово через другие страны. Что с магами и их обучением? Этих дьявольских тварей только на костер и стоит посылать. Я немного не понимаю, зачем нам вообще принимать детей скверны под наше покровительство. Винчеза, помни, все мы созданы единым Богом. Дети просто не понимают нависающего над ними проклятия. Наша с тобой задача — помочь им и направить их силы на благие дела, а также дать веру в господа нашего», — мягко укорил молодого парня, сидящий в маске сановник. Молодой мужчина слегка дернулся, как от пощечины, но рвущиеся изо рта ругательства остались невысказанными. «Понимаю, ваше преосвященство, но, как вы наверняка знаете, мою семью убили эти самые твари. Если бы их не существовало, то и мир был бы намного лучше. Помни, брат, что наши настоятели тоже творят чудеса, исцеляют больных и увечных, заботятся о здоровье наших иерархов, а также защищают от вреда нашу паству. Лишь жрецам нашего Бога можно менять законы сущего, но богомерзкие твари все равно в итоге должны сдохнуть». «Осторожно, брат», — тихим голосом сказал сановник, — «даже у стен есть уши». «Простите, ваше преосвященство», — мгновенно постыдился молодой человек, снова низко склонившись перед сановником. Тот встал с трона и, положив руку на плечо младшему, заставил того выпрямиться и подняться на ноги. «Что-нибудь еще?» «Да, ваше преосвященство. На дальних северо-западных островах упорно идут слухи о строительстве школы для маленьких магов. Это проблема, которую надо решить как можно скорее. Что-нибудь известно о строителях и о магах, что основали школу?» «Мало что», — поник головой Винчеза. «Известно, что к ним присоединился Густав Фламель. Возможно, это ложь, а возможно и нет. Наших братьев по вере на Альбионе не так много, плюс прямо сейчас там идут несколько кровопролитных войн между племенами саксов, бриттов и еще кое-кого по мелочи. Кроме того, известно, что замок уже построен, хотя даже им потребовалось бы не меньше года, чтобы построить нечто такое. Но тут я теряюсь в догадках». «Ничего, брат, я понимаю. То, что маги начали организовываться, это и хорошо, и плохо. Хорошо, что, узнав, кто ими руководит и надавив на него, мы смогли бы извлечь много пользы. Плохо, если правитель не пойдет на контакт и придется драться с магически организованной силой, а это куда хуже. Ваше преосвященство, а у меня возникла идея». «Слушаю, брат. Может быть, мы поможем этим волшебникам со школой? Ведь нам надо иметь глаза и уши в мире магов, что возомнили себя венцом творения и хозяевами жизни, как своей, так и чужих. Ты хочешь сказать, чтобы мы организовали за счет этой школы верующих в Бога детей? Если так посмотреть, то если больше детских душ обратится к свету, то тем более прочной будет наше положение», — задумчиво проговорил старший. «Ну, должна быть от этих тварей хоть какая-то польза», — пожал плечами Винчеза. Пожилой человек тяжело вздохнул и снял маску. За ней открылось доброе лицо с голубыми глазами. Если бы у него была борода, то был бы вылитый добрый дедушка, который никогда не обидит. Однако, хорошо, Винчеза, отправь парочку наших апостолов в Альбион, пусть поговорят с местными магами и узнают, что за школа, где находится, и список людей, что сейчас там находится. Будет сделано, ваше преосвященство», — поклонился молодой человек и ушел, оставив пожилого в полном одиночестве. «Так, а это что такое?» — спросил у меня Годрик, видя, как я несу в руках яйцо размером с небольшой арбуз. «Это яйцо для Василиска», — ответил я, забавляясь реакцией воина. На короткий миг его лицо претерпело несколько изменений, говорящих о полном офигевании последнего. Лишь после его мимика выдала скепсис. «Василиска, Василиска, в этом яйце, Сал, ты же знаешь, что Василиск выращивается из куриного яйца, высиженного жабой. «А это что за курица такая?» – спросил Годрик, намекая на величину яйца. «Ну, во-первых, не курица, а страус. Птичка такая, что побольше курицы будет. А во-вторых, неужели не интересно, что получится, если Василиска вырастить из этого?» Пожал я плечами. «Откуда у меня это яйцо?» «Все очень просто. Я мотался в Месопотамию, а если точнее в пригород Вавилона. Мне недалече пришла в голову идея попробовать вырастить Василиска не из куриного яйца. Судя по записям Герпия Злостного, труды которого мне попали в руки еще когда я только начинал свое путешествие с Сейфом, главным условием для появления в будущем огромной химеры на свет, является куриное яйцо и жаба, плюс, надо воздействовать на куриный эмбрион. Так как яйцо принадлежит птице, то есть отличному от жабы и змеи виду, то чтобы превратить куриный эмбрион в пресмыкающийся, то магу надо аккуратно и точечно работать над этим весь процесс. Жаба в свою очередь может быть любой, но для того, чтобы Василиск стал смертоноснее, то и жаба нужна ядовитая, хотя фактически это ни на что не влияет. Взяв яйцо страуса, я рассчитывал, что Василиск будет по-настоящему огромен, плюс над ним стоит поработать, и во время созревания из яйца, и первые года 2-3 после. Обучаясь целительству и биомагии в Шумере и у Диарга, я как-то не придавал особого значения этим дисциплинам, вернее время я уделял только целительству, ведь джинн-целитель, да еще с моими объемами маны, это жесть. Вот только биомагия не совсем мой конек, однако жаб я наловил на ближайшем болоте и устроил в одном из подземных кабинетов своеобразную лабораторию. Сал, ты ведь не серьезно, Василиски никому не подчиняются, сказал Годрик с опаской, рассматривая яйцо. Я его понимал. Если из обычного куриного яйца получается здоровенная плохоубиваемая химера, то даже у меня воображение пасует от силы и размеров будущей твари. Я даже, к слову, ему имя придумал. Годрик, я умею говорить со змеями, а Василиск это все-таки змея. Это раз. Во-вторых, нашей школе нужен страж, а кто лучше подойдет, чем Василиск? Дракон в принципе тоже пойдет, но Василиск сильнее, ибо его яд и взгляд даже драконам не оставит шансов. Ты заблуждаешься. Их природные враги, фениксы, плюс Василиск страшится крика петушиного, он несет ему гибель. Отчасти поэтому я и не взял куриное яйцо, для основы. Яйцо страуса подойдет даже лучше, Василиск будет больше, сильнее, его яд плотнее, а кожа крепче. Такую махину, даже богу змей подарить не стыдно будет. Ты можешь подарить его мне, медовым тоном подал голос Ихтивагаль. Ага, только после того, как рак на горе хрюкнет, ответил я мысленно змею, и тот вновь замолчал. Да и потом, Годрик, сам подумай, школа должна будет на что-то существовать. Мы, конечно, может ограбить парочку стран или вытащить из морей все золото, но рано или поздно оно закончится. Василиск своим ядом, сброшенной шкурой и даже органическими отходами сможет поправить финансовое положение. Рыжий воитель ненадолго задумался, поглядывая то на меня, то на яйцо. И еще, Василиск будет жить в подвале замка, неподалеку от алтаря школы. Магия Бримера помогут Васе вырасти быстрее. Васе, да, я так назову своего Василиска. А если родится девочка, ухмыльнулся Гриффиндор, тоже буду звать Васей. Смешно, ну ты и затейник. Так вот, перешучиваясь, мы дошли до моего кабинета в подвалах. Почему там? Потому, что там варился философский камень, и заодно была лаборатория для занятий алхимией и классическим зельеварением. Не то, чтобы я так сильно родил за зелья, но определенную пользу они все-таки представляли. Например, пресловутая Феликс Фелицис, или зелье удачи, которое пока что здесь не изобрели. Навскидку я даже представить не могу, из чего и как варится подобное. Годрик, все вопросы потом. Я сегодня начну выращивать своего Василиска, сказал я и поместил яйцо страуса на мягкую подушку и дополнительно зафиксировал его чарами закрепления. Телекинезом я взял несколько жаб и добровольно-принудительно посадил их на яйцо. Также оградил пятачок с яйцом несколькими оповещающими заклинаниями, дабы отслеживать развитие Васи в режиме нон-стоп. Все, проект Василиск я объявляю открытым. Надеюсь, что все пройдет хорошо, хмуро ответил Годрик с легким страхом, смотря на большое соломенно-желтое или даже чуть более темное яйцо, в котором начнется зарождение могущественного существа. «Пойдем отсюда, минимум 2-3 месяца не стоит тревожить его», — сказал я, подавая пример. Годрик пошел за мной. «Салазар», — окликнули меня сзади. В пустом коридоре стояли остальные основательницы, а за ними несколько учителей, присланных лордом Певереллом, а также Густав Фламиль с палочкой в руках. «Да, Кандида, что случилось? К нам пришли из Святой Церкви и хотят поговорить». «А как? Вот это поворот! Это неожиданно! Как они нашли это место?» «Думаю, кто-то им рассказал», — обвела Кандида нехорошим взглядом собравшуюся толпу из магов. «Я тоже врубил аурное зрение на полную мощность. Со стороны смотрелось слегка жутковато. Сайф мне говорил, что когда я рассматриваю его в этом зрении, то мои глаза становятся похожи на два ядовито-зеленых могильных огонька. Ну ладно, пойдем поговорим». Глава 30. Открытие школы. Глава 30. Открытие школы. Около ворот Хогвартса нас ожидала небольшая делегация одетых в белые балахоны людей. И как они даже не запачкались, ведь школа построена в местах, где понятия дорога просто нет. Хотя неважно. «Доброго дня, вам», — вежливо произнес самый сильный маг напротив. Его убеленная сединой голова слегка качнулась в нашу сторону, изображая поклон. Аура просто кричала, что передо мной святой маг с упором на свет. «Опасное сочетание». «Доброго дня», — ответил я, нагнетая обстановку Манаихтивагаля. Манозмия была плотной и тягучей, словно желейная трясина. Все, кто пришел к школе, оказались магами, правда разной силы, но одно их объединяло — все они были святыми магами. В случае конфронтации их надо убить быстро, причем очень быстро, заодно тем самым пополнить посох новыми жителями. Кроме этого, души поглощенных мне расскажут все, что видели, слушали и знают. Но пока, не стоит об этом думать. «Мы представители Церкви Единого Бога», — твердо и спокойно произнес глава делегации, — «мое имя Иешус, а это мои сопровождающие», — обвел он рукой пятачок, где сгрузились остальные люди. «Мое имя Салазар Слизерин, а это Кандида Коктевран, Пенелопа Пуффиндуй и Годрик Гриффиндор. Мы основатели этой школы. А теперь, изложите, пожалуйста, суть визита». Иешус сделал шаг вперед, с намеком посмотрел на замок, чьи двери гостеприимно закрылись за нашими спинами. «Думается мне, что он хотел, чтобы мы пригласили их внутрь, но прикол в том, что мы их не звали, а следовательно, закон о гостеприимстве на них работает слабо». Выждав еще несколько секунд, глядя на нас, Иешус откашлялся и сказал: «Мы представляем интересы Единой Церкви Света, и у нас к вам предложение». «Какое?» — спросил Годрик, встав рядом со мной, загораживая наших дам собой. Благо его плечистая и мощная фигура позволяла и не такое. Я стоял рядом с Годриком, а в посохе были начитаны несколько заклинаний из раздела некромантии. «На всякий случай. Святые маги очень неудобные враги, и бить по ним надо быстро, сильно и смертельно. К сожалению, из магии света и тьмы я почти ничего стараюсь не использовать, а вот хаос я не рискну использовать без надлежащих тренировок. Не хочу повторения того, что я сделал с Лэнгом перед тем, как переродиться. Мы очень рады», — аура дернулась, — «ложь, что столь великие волшебники и волшебницы решили вплотную заняться нашим с вами будущим. В Альбионе есть множество юных и, что самое главное, необученных волшебников и волшебниц, которых следует научить, как контролировать свои силы и возможности. Ведь необученный маг страшнее обученного. От обученного хотя бы знаешь, чего ожидать. Это, разумеется, так, но все еще непонятно, при чем тут вы?» — в лоб спросил Годрик. Кандида и Пенелопа тоже подошли поближе, но держались чуть позади. «Дело в том, что наша церковь помимо общей благотворительности содержит несколько сиротских приютов для юных магов. К сожалению, те лишились родителей и прочих родственников по независящим от них причинам, а наши эмиссары не могут без слез смотреть на то, как дети растут в условиях, приближенным скорее к джунглям, а не к цивилизованному обществу. Допустим, что вы хотите от нас? К сожалению, не в наших силах обучить такую группу волшебников, преподавателей, а особенно сильных и немаловажно, знающих магов в нашей церкви очень немного». Аура дернулась, — ложь — «и поэтому мы хотим предложить вам взять их на обучение. Что думаете?» — мысленно спросил я, протянув к голове каждого основателя по нити телепатической магии. «Асал, я и не знала, что ты владеешь магией разума», — восхитился Пенелопа, также мысленно. «Ну, я думаю, что этот вопрос надо обсудить сначала всем нам, и лишь потом давать ответы». «Согласен с Кандидой», — раздался голос Годрика, отчего у меня началась легкая мигрень. Видимо, Годрик тоже может читать мысли, неожиданный сюрприз с его стороны. «Уважаемые члены церкви, нам требуется некоторое время на детальное обдумывание вашего предложения. Вас не затруднит побыть нашими гостями в это время?» — сказала Пенелопа, как наиболее доброжелательная из всех нас. Наконец-то, а то все ноги стерли, пока до них добрались, донесся до меня шепот одного из самых молодых делегатов. «Конечно», — сказал Иешус, — «мы будем рады побыть гостями в вашем замке. К сожалению, мы не успели еще нанять персонал, занимающийся готовкой еды, но вскоре мы решим эту проблему. Так, что извините нас», — сказала Пенелопа. «Я, в свою очередь, сделал на нескольких камнях ритуальные знаки на смшите, для материализации еды и легкого вина. А уж слуг, которые могут принести блюда в их комнаты, мы всегда найдем. Премного благодарен. До вас было непросто добраться», — внешне доброжелательно ответил Иешус, давая сигнал своим сопровождающим. По велению мысли врата в школу вновь раскрылись, а наш завхоз любезно сопроводил гостей в их покой. «Мы вообще думали использовать эти комнаты как подсобные помещения, но пока там ничего не было, поэтому там появились несколько кроватей, столы и стулья. Надо ли говорить, что Бример установил за ними тотальную слежку?» «Нет, я так и думал». Не сговариваясь, мы вместе дошли до комнаты так и сяк, благо, нам для этого не нужно много времени. Так как замок живой, в некотором смысле, то и добрались до восьмого этажа мы быстро. «Ну, что думаете?» — напрямик спросила леди Коктевран, усевшись в удобное кресло, возникшее секундой ранее. «Мы тоже уселись с комфортом. Думаю, что они скрывают свои истинные намерения». Аура Иешуса периодически дергалась, выдавая ложь, а там, где ложь, там и злой умысел, сказал я, поигрывая посохом. «Да, я тоже почувствовала, что-то не так, Кандида», непривычно серьезно сказала Пенелопа, скрепив пальцы в замок. Годрик вовсе сидел, нахмурившись и нервно теребил пальцами рукав своего плаща. «Они лгут о своей доброжелательности», сказал я, и прочие основатели мгновенно замолкли, обдумывая мои слова. «Ты уверен, Сал, как и в том, что солнце поднимается с востока, а заходит на западе? Может, тогда просто вышвырнем их отсюда? Ведь они эмиссары церкви. Вообще странно, что они пришли как раз тогда, когда мы собрались открыть школу магии. Кстати, сколько нам осталось до открытия? Не больше 2 месяцев, по самым плохим подсчетам. Штат практически укомплектован, библиотека собрана и рассортирована, Бример следит за всем остальным. Кухня почти готова кормить детей, теплицы готовы полностью. А про твое поголовье зверей я вообще молчу. Про зверей признаюсь, я слегка похулиганил и попросту призвал их из другого измерения, похожим на наш мир. Надеюсь, местный пастух не будет сильно на меня злиться, потому что я спер у него 2 стада коров, 1 коз и овец. Думаю, нет, так как я оставил ему несколько килограмм золота в монетах без номинала. Потом я поработали над животными, вместе с Пенелопой и Кандидой. К счастью, нам троим удалось максимально сократить беременность и взросление у живности, без ущерба их здоровью. Обычно беременность у коров длится 9-10 месяцев, но нам удалось сократить этот срок вдвое, плюс телята взрослеют не по дням, а по часам. Элементаль жизни работал как надо, и трава росла так, что даже в 5 раз большее стадо не смогло бы его так легко выжрать. Отдельный вопрос решался с поварами. Сначала мы хотели нанять туда сквибов, дабы те работали, но примерно прикинув количество детей и персонала, который, а ужас, тоже будет питаться вместе с остальными, и получалось, что одних только поваров надо не меньше 50-60 человек, плюс помощники поваров, сиречь поварята, то количество работников ножа и жаровни умножаем еще как минимум на 3. И тут мне пришла в голову гениальная мысль. У меня в замке находится несколько десятков высококлассных волшебников, которые не нуждаются в пище, но отчаянно в магии. Живо подняв эту идею на собрании, Годрик и Кандида горячо одобрили идею, лишь Пенелопа была чуть расстроена, но после личной беседы с Лайки Пипл, тоже пришла в восторг. Эльфы быстро освоились на кухне замка, но дело в том, что вкусовые предпочтения эльфов и людей сильно разнятся друг с другом. Эльфы вообще не готовили пищу в привычном для нас понимании, то есть они ели ее сырой. Пришлось потратить несколько дней, чтобы научить эльфов азам готовки. Ох и намучился я с ними. Но постепенно дело пошло и, наверное, впервые за месяц различных кухонных косяков, мы с Годриком, Кандидой, Пенелопой и прочими людьми были сыты и довольны. И Иешус и прочие люди первые 2 дня просто разговаривали ни о чем и гуляли по замку. Однако, за ними незримо бдел мой Доппель и докладывал массу интересного. Во-первых, маги, что пришли с Иешусом, пытались понять, где именно источник магии в замке. Бримеру еще в момент создания было дан четкий приказ маскировать алтарную комнату от всех, кроме основателей, то есть нас, а в перспективе только меня. Ведь прочие основатели Хогвартса, увы, но смертны в то время, как я теоретически могу жить вечно, ну или хотя бы очень долго. Во-вторых, они с упорством или скорее упрямством старались поставить на стены и кабинеты школы какие-то артефакты. Почему пытались? Так Бример сходу глушил попытки навесить хоть что-то ненужное. А судя по этим артефактам, они школе явно не нужны. Дело в том, что прислужники Иешуса пытались поставить на школу множество артефактов, которые откачивают ману. Если бы не моя слежка за гуляющими просто так последователями церкви, то не факт, что мне удалось бы найти эти незаметные камушки, откачивающие ману. Пусть понемногу, но тем не менее. Итак, что вы решили? В один из довольно дождливых дней спросил у нас Иешус. Его клевреты уже нам порядком надоели, своими попытками поставить на школу вредоносные элементы, но хамить им хотелось еще меньше. Как говорится, не тронь дерьмо, вонять не будет. Хотя очень хотелось превратить их в желе. Мы в целом не возражаем против вашего предложения обучить детей из магических приютов вашей церкви. Однако, как вы понимаете, обучение в нашей школе не бесплатное, мелодично сказала Кандида. Она единственная, кто не кривил лицо, общаясь с ними. Годрик еще в первые дни предлагал просто вышвырнуть их в лес и забыть о них. Пенелопа хоть и добродушная, но чувствует ауры не хуже меня и общаться не горит желанием. Я в свою очередь начинаю понимать, что значит раздражаться на абсолютно уверенных в своей правоте людей. Фанатики, что с них взять? Мы это понимаем, уважаемая Кандида Коктевран. Но прошу принять во внимание, что мы предлагаем вам не просто детей, а детей магов. Поэтому в знак доброй воли мы заплатим вам за полное обучение каждого из детей по фунту золота. В год, спросил Годрик, для кого финансовый вопрос был весьма актуален, чем для прочих. Ведь он по факту является не только основателем школы, но и лидером отряда наемников, а наемники не любят сидеть без денег. Без заказов, пожалуйста, а вот без денег нет. Нет, конечно, за все время обучения, слегка нахохлился Иешус, а прочие маги в его делегации издали согласный шум. Обучение азам магии займет порядка 70 лет, в зависимости от таланта ученика и само собой желания. И боюсь, что один фунт золота уйдет просто на питание, и то, даже не за год, а за полгода. А ведь ученикам надо будет приобретать пищу и принадлежности, пергамент или его аналог, а также одежду. Погода в зимнее время здесь довольно суровая. Неужели нельзя договориться? По меньшей мере 5 фунтов золота на каждого ученика в год. Меньше брать просто невыгодно. А если у ученика нет возможности все это приобрести, школа, конечно, поможет ему в этом, но тут есть нюансы, взял я слово. Какие же? Недобро зыркнул на меня один из тех магов, что безуспешно пытались подложить артефакты вампиры в школу. Стоит ли говорить, что эти артефакты мы сначала просто изъяли, впоследствии изучили, скопировали и вернули назад с краткой запиской, под названием «Не лезь, убьет». Видеть их ошарашенные и злые лица во время возврата артефактов было просто волшебно. Хе-хе. Ну, ученик должен будет отработать в том или ином виде данные ему вещи. Для подобных случаев мы подготовим специальный договор, согласно которому ученик будет несколько лет работать на благо школы. Само собой, договор вступит в силу только после окончания обучения, ибо необученный маг сделает только хуже, как себе, так и нам всем. Прочие основатели важно кивали. Еще бы, бесплатно образование давать мы не будем, разве что с последующей отработкой. Да и потом, это шанс для многих детей выбиться в люди, вне зависимости от происхождения. А вам не кажется, что это немного жестко? Миролюбиво спросил Иешус. А что вы хотели? Ученику на несколько лет предоставляется жилье, питье, одежда, обучение. А если ученик не может оплатить учебу, то пускай отрабатывает. А если подобный ученик будет исключен из школы, отработка никуда не девается и не аннулируется. А как вы собираетесь все это контролировать? Въедливо спросил все тот же маг. У магов свои методы. Широко улыбнулся я, поигрывая посохом, крашенным под сталь. Мы передадим ваше предварительное согласие нашим иерархам. До скорой встречи, дамы и господа, попрощался Иешус, и вся делегация пешком пошла от школы подальше. Дети находились быстро, а за ними приходили наши эмиссары. Охота на волшебников и ведьм в Альбионе начала набирать обороты, и детей магов, которых мы изымали от простых людей, получали шансы на нормальную жизнь, без боязни завершить свои недолгие дни в горниле костра. За неделю до официального открытия школы в небольшой деревне около замка находилось порядка 500 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Само собой, они все были магами. Хотя нет, не все. Парочка мальчиков, одного возраста с Сайфом, были довольно слабыми. Их сил едва хватало, чтобы использовать несколько простых заклинаний не сильнее стрелы Мардука. Хотя ладно, посмотрим, как они будут учиться. Не выгонять же из на улицу после того, как забрали из отчего дома. «Здравствуйте, дети!» — мирно улыбаясь, сказал я, войдя в деревню. Ну как деревню, несколько десятков домов, в которых находились дети и несколько взрослых, для общего пригляда. Дети жались друг к другу, сами собой расформировавшись по возрасту. Старшие и младшие держались, как правило, особняком, хотя смешанные группы тоже попадались. «Здрасте!» — набравшись храбрости, поздоровался один из старших. Прочие дети тоже нестройно поздоровались. «Мое имя Салазар Слизерин, я один из основателей школы чародейства и волшебства Хогвартс. Прочие основатели подойдут чуть позднее, дабы с вами познакомиться. Ладно, к делу. Каждый из вас, что находится здесь, наверняка замечал за собой, что рядом с ним или ней происходят странные вещи, необъясняемые обычными людьми. Отвечу так: вы все маги, кто сильнее, кто-то слабее, но суть едина. Теперь к вопросу, почему вы здесь. Каждый волшебник на Туманном Альбионе должен учиться владеть своими возможностями. Если же этого не делать, то итог печален. Вы либо умрете по собственной глупости, либо вам помогут добрые селяне. Как вы наверняка в курсе, по всему миру идет антиволшебное настроение, в связи с чем многих магов ловят и сжигают живьем во славу единого бога. При упоминании единого бога некоторые дети скривились, будучи прямыми свидетелями сожжения кого-нибудь. Отлично, значит, с детьми можно работать далее. Каждый из вас должен обучиться владеть своими силами. Это если максимально сократить мою речь. Поэтому вы здесь. Вопросы? А если кто-то не хочет учиться? — спросила девочка лет 15 с вороньим гнездом вместо прически на голове. Как тебя зовут, девочка? — Алисия Хаумленг. Те, кто не хочет учиться, могут покинуть это место, но в таком случае не вините нас за то, что мы вас не спасли от костра. Да-да, Алисия. Ведьмы и волшебников казнят исключительно через огонь, и поверьте, гореть заживо, чувствуя, как обугливается кожа и от жара лопаются глаза, очень больно, да и в целом не самая приятная смерть. Дети побледнели, а Алисия застыла на месте, в красках представив эту картину. Отлично, теперь о приятном. Так как наверняка у вас ничего нет, то школа обеспечит вам кров на время учебы. Обучение азам магии будет длиться 7-10 лет, в зависимости от вас, но это не значит, что вам все будет позволено. За проступки вне зависимости от происхождения вас будут наказывать, причем розгами и на виду у всех. Это еще почему? — взвился какой-то парень, выгодно отличающийся одеждой. Ваше имя? — Серхио Карау. Мой отец — Себастьян Карау, самый богатый маг на северо-западе Альбиона. И что, вы ничего не слышали о нем? — аж удивился парень. Нет, а должен? Впрочем, неважно. Школа — это обучающее заведение, и все, что вы здесь должны делать, так это учиться. Сразу оговорюсь, если у вас конфликт с другим учеником, вам следует поставить в известность декана своего будущего факультета. — Простите, а что за факультеты? — робко спросила другая девочка, по соседству с Алисией Хаумленг. Их всего 4. Названы они в нашу честь, то есть Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин. На какой факультет вы попадете, зависит от вашего характера и склада личности. Решать это будет распределяющая шляпа, которая, фигурально говоря, заглянет в вашу голову и выдаст вердикт. — Как это залезет в голову? А если я не хочу? — снова подал голос Серхия. — Успокойтесь. Шляпа не читает мысли, пусть и внутри нее живет чужая душа. Для более полного понимания вам потребуется посетить множество уроков по соответствующей магии. Хотя в привычном для вас смысле, шляпа улавливает ваши эмоции и миазмы от прочих оболочек души. Она просканирует вашу ауру и выдаст для вас наиболее приемлемый факультет, где вам будет максимально комфортно учиться. К тому же перед тем, как вы начнете учиться, вы подпишете магический контракт, по которому вас обязаны будут учить и учить качественно, а вы в свою очередь должны будете учиться усердно. Ну это, не считая прочей мелочи, типа клятвы о непричинении вреда школе и всему, что находится в ее власти. Какая клятва? Меня никто о ней не предупреждал, мистер Кроу. Клятва обязательна для учеников и учителей. Без нее вам попросту не дадут учиться. Но это же унижение. Я аристократ и не должен давать клятвы. Полагаю, что вы хотите и рыбку съесть, и нахер сесть. Учтите, так не бывает. Или вы клянетесь, или вас отправят обратно домой. Но мой отец вложил уйму денег в школу. Кто вам такое сказал? Школа построена исключительно нашими средствами, плюс прочие основатели внесли, каждый свой вклад. Так что вас, скорее всего, недостаточно проинформировали. Но, никаких но, все разговор окончен. Так, поднимите руки те, кто хочет обучиться величайшему искусству. Прочих мы отправим туда, где взяли. Хаем, протянул я после минуты ожидания. Единогласно. Большой зал школы сиял чистотой и уютом. Сотни зачарованных свечей парили в паре метров над землей, освещая путь разношерстной группе будущих учеников. А четыре длинных стола ожидали, когда за них сядут дети. Группа будущих магов семенила к высокому табурету, где стояла миловидная молодая женщина с темными вьющимися волосами и умным лицом. В руках она держала новехонькую шляпу. Все да ничего, только шляпа шевелила полями, а складки неуловимо напоминали человеческую гримасу. За женщиной и шляпой, примерно в нескольких метрах на небольшой возвышенности, стоял длинный дубовый стол, за которым сидели и негромко переговаривались взрослые мужчины и женщины. Каждый из них являлся мастером различных магических искусств. Итак, господа ученики, сейчас начнется церемония распределения. Это очень важный этап в вашей будущей учебе. Пусть это сложно, но постарайтесь расслабиться. Ни нас, ни шляпу не интересуют ваши тайны, сказала Кандида Коктевран и приглашающим жестом предложила ученикам взойти на помост. Дети некоторое время не решались сделать первый шаг, но, когда Кандида уже хотела ткнуть пальцем наугад, из толпы детей вышел представительный мальчик лет 14. Мраморно-белая кожа, черные непокорные вьющиеся волосы, идеальная осанка с потрохами выдавала аристократа, родившегося с золотой ложкой во рту. Он величаво подошел к табурету с шляпой и, брезгливо поморщившись, уселся на него. «Ваше имя, молодой человек?» – спросила Кандида. «Саиф Бинет наш Блэк». «Кто?» – удивленно воскликнул Саиф, уставившись на парня во все глаза. Тот смерил мальчика взглядом прожженного энтомолога и отвернулся, ожидая вердикта шляпы. «Слизерин!» – в ту же секунду крикнула шляпа. На темной мантии мальчика высветился герб факультета, здоровенный василиск с короной на голове, скрутившийся кольцом в окружении изумрудов, а зеленая стрелка казала ученику, за какой стол он должен будет сесть. «Следующий», — сказала Кандида, снимая шляпу с головы ученика. Тот нечитаемым взглядом посмотрел на шляпу и Кандиду, но ничего не сказав и ушел за свой стол. «Ну-с, Хогвартс официально открыт. Бинет наш, конечная звезда в созвездии Большой Медведицы. https://wiki.d/0%d0%b5%d0%b5%d1%82%d0%b/d0%b/d0%b/d1%88%d0%b/d0%b/d1%88%. Глава 31. Первые уроки. С праздником Великой Победы. Глава 31. Первые уроки. В классе царил шум и гам, свойственный в основном детям. После сытного завтрака начинающие слизеринцы уселись в большом классе и весело переговаривались, друг с другом обсуждая в деталях начало своей новой жизни. Кто-то веселился, развлекая как себя, так и весь остальной класс, кто-то раздумывал о правильности своего решения остаться в школе. Когда в класс вошел я, то все разговоры мгновенно утихли, создав этим воистину мертвую тишину. «Здравствуйте, дети», – поздоровался я с классом. «Сейф, как мой личный ученик находился здесь же, к слову, прошедший распределение на факультете Гриффиндора. Но я не обижаюсь на мальчика, тем не менее он считается моим личным учеником, а это накладывает очень многое, как на него, так и на меня. Пусть он и должен был находиться совсем в другой части замка, но ему, как моему личному ученику, позволялось чуть больше. «Здравствуйте, учитель», – нестройно выпалил класс и вновь воцарилась тишина. «Мое имя Салазар Слизерин. Для вас я профессор Слизерин. Сегодня будет вводная лекция, знакомство, если говорить проще. Расслабьтесь, вас здесь никто не съест». Небольшая шутка чуть разрядила обстановку, но сборная солянка из детей разного возраста и пола все равно была слегка на нервах. «Кто из вас обучен грамоте? Хоть кто-нибудь, хоть как-нибудь?» – спросил я, когда дети немного успокоились. Из более чем 40 детей подняло руку всего 5 человек. Мда, не густо. Значит, не зря я озаботился дополнительными предметами, подумал я, осматривая класс. Понятно. Значит так, все, кто не умеет читать и писать, попрошу занять левую сторону класса, то есть, ту, что ближе к двери. Вскоре к вам придет учитель, что будет учить вас грамоте и языку. Остальные пересядьте ближе к окну. С вам будет отдельная беседа. Так, Сайф, а ты куда пошел? Посмотрел я на мальчика, что неуверенно мялся, думая, куда бы ему пойти, налево или направо. Извините, учитель. А теперь сядь с остальными, кто умеет читать. Ты умеешь, я знаю. Простите. Итак, вы все обучены грамоте. Назовите свои имена. Я, Сайф Бинет Нашблэк. Я, Серхио Себастьян Кроу. Я, Хагар Римус Певерелу. Я, Антонио Рональдо Уизли. Я, Анджела Изабелла Малфуа, представилась единственная девушка в их компании. Остальные парни, что-то для себя решив, осмотрели блондинку с ног до головы, но ничего не сказали. Сама девушка сидела ровно и смотрела прямо. Прекрасно. Теперь мы немного поговорим, сказал я, создавая из воздуха для себя удобное кресло с широкой спинкой. Что немаловажно, я не использовал посох или палочку как концентратор. Голая воля и воображение. Изумленный вздох детей послужил мне наградой. Далее я принялся рассказывать детям о магии, рассказывая о душе, о ее составе, принадлежностям каждой из ее оболочек, а также, какая из них, за что отвечает. Особенно долго пришлось, как ни странно, на седьмой. До восьмой и девятой мы тоже обязательно дойдем, но об этом я расскажу им потом. Учитывая, что передо мной явно дети с ранних лет обучающиеся языку, счету и письму, то на их обучение я, как и многие другие преподаватели, потратит меньше времени. С прочими детьми было несколько труднее. Абсолютное большинство из них не умели ни читать, ни писать, следовательно, минимум год-два придется потратить на обучение детей хотя бы основам грамоты и письма. Как же хорошо, что Пенелопа и Кандида это предусмотрели, и в нашем штате преподавателей есть соответствующие кадры. Эх, ладно, пора заняться делом. Первый год обучения в школе Хогвартс был не лучшим. Ученики и учителя, несмотря на данные ими клятвы, изрядно попили друг у друга крови и было отчего. Мы сами, конечно, никаких клятв не давали, но чувство ответственности не давало нам просто забить на будущее магическое поколение. Ведь все они четко понимали, что не вечны, а следовательно, нам нужна будет смена. Но ученики, это еще полбеды. Преподаватели тоже создавали свою долю хаоса. Многие из них вообще не представляли, как работать с детьми и, что немаловажно, заинтересовывать их в магическом искусстве. Для обучения детей мы наняли множество мастеров волшебных наук, нашли даже одного подмастерья магии вольтования, но даже преподавателей пришлось подтягивать самим, ибо многие из них не знали банальных основ. Из-за этого на моих уроках теории магии собирались не только ученики, ибо учение свет, а не учение, чуть свет и на работу.